484. К вопросу питания нужно заметить, что необходимо иметь каждый день какие-то сырые овощи или фрукты. Также предпочтительно иметь сырое молоко, если корова известна. Также несколько грубый хлеб. Так можно обеспечить достаточное количество витаминов, не увеличивая явное преувеличение пищи. Так можно не затруднять себя мыслью о питании. Такая мысль часто затмевает многие ценные устремления. Тот, кто нашел равновесие между физическими и духовными запросами, уже стоит на границе понимания высшего мира. 485. Испытание качества мысли относительно различных физических условий дает огненное понимание многих вещей. Сопоставляя мышление рудокопа в глубокой шахте с мышлением летчика на высшем уровне полета, найдем необыкновенную разницу мышления как в методе, так и в напряжении. Стоит произвести наблюдение над мышлением согбенного жнеца и мышлением всадника. Мысли одного и того же порядка преломляются в них совершенно разно. Физические условия как аккомпанемент для мелодии духа. При строительстве нужно собирать все воображение, чтобы найти созвучие столь разных условий. У народов огненное коллективное сознание представляет поучительное зрелище. 486. Когда советую осторожность, то имею в виду различные условия. Состояние здоровья связано со многими космическими причинами, так не нужно искать причин лишь в простуде или несварении желудка. Химизм светил равен немалым дозам лекарств и микстур, которые могут чувствительно задевать организм. Также и нервные боли могут не только относиться к одержанию, но и к воздействию токов пространства. Почему удивляться огромному числу нервных заболеваний? Уже не раз указывал на ужас таких эпидемий. Они заразны и под многими формами имеют одно основание — именно поражение тонкого тела. Теперь можно еще раз понять, почему так неотложно нужно изучать огненную энергию. 487. Исторические акты великого значения часто совершались по указу видений. Чаще, чем люди думают, невидимое правительство заявляло свои решения. Существа высшие или ушедшие близкие приносят весть неизбежных сроков. Можно лишь пожалеть, что люди стараются скрыть такие видения и посещения, конечно, если тайна не была предписана. Огненная печать на устах очень прочна, но можно в записях для потомства сказать истину, которая поддержит многие сердца. Сами вы уже знаете целый ряд исторических событий, имевших в основе явления предупреждения и предписания. Так можно отмечать ряд событий от древности до наших дней, которые были как бы звеньями руководящей мысли. Правильно собрать эти огненные озарения, в них будет явлена целая система междумировая. Нужно углубляться фактами историческими, чтобы еще сознательнее понять мудрость строительства. Советую начать записывать все известные исторические события, совершившиеся или сопряженные с высшими видениями. Во время таких записей найдутся еще многие факты, ибо устремленная мысль магниту подобна. 488. Многим ведомо смутное внутреннее трясение безо всякой видимой причины. Никто не подумает, не касается ли его ток какой-то мощной мысли. Может быть, его приемник не настроен в этом ритме. Но сама энергия потрясает его солнечное сплетение. Так множество огненных ощущений скользят по телу людей и как бы просят обратить на них внимание.